так как вкладывать капитал в танкерный флот все-таки тоже рискованно. Нет ничего более дорогостоящего, чем корабль, простаивающий у причала. И потому, что сами эти компании вовлечены в огромные инвестиционные программы в сфере разведки и очистки нефти, нефтеперерабатывающий завод, дорогой мой Диего, сейчас стоит 5 танкеров Т-2. Вы, разумеется, знаете, что такое Т-2? Это танкеры, у которых с обоих бортов подпорки. Это судно водоизмещением 16 тысяч тонн. Такие же во время войны использовались военно-морским флотом Соединенных Штатов. Перестаньте меня хлестать, пожалуйста. Мы сейчас пойдем поваляться в снегу. Нет, заорал охваченный ужасом Диего. Но делать было нечего. Появились два огромных финна, подхватили Диего на руки и молниеносно остервенело выбросили из бани в ледяной снег. «Завтра в Москве», — усмехнулся Тарас, который уже сидел на снегу голым задом. «Вы, мой дорогой, не почувствуете никакой разницы в климате». 16 ноября 1917 года, — сказал Хартланд, — на загородном проспекте около 7 часов вечера я наблюдал шествие 2000 красногвардейцев, распевавших Марсельезу. Их кроваво-красные знамена реяли на черном ветру в ледяной ночь. «Прекрасно», — сказал Рэп Климрот. Харланд посмотрел на него пристально, суровым взглядом. «Вы читали книгу Рида «10 дней, которые потрясли мир»?» «Нет», — ответил Рэп. Харланд негодующе затряс головой. «Если бы вы ответили мне «да», клянусь, я бросил бы вас здесь вместе с вашей идиотской затеей». «Я благополучно этого избежал», — с полнейшим благодушием сказал Рэп. «Джон Рид был просто дилетантом, хвостуном, и к тому же американцем. Что он мог понять? И подумать, они похоронили его в Кремлевской стене. А все потому, что этот идиот подхватил тиф. Заболев он свинкой, умер бы в собственной постели Фергюс Хелпс, Миннесота, благословляя свои акции General Motors. По сравнению с тем, что сделал я...» Федоров, шедший в нескольких шагах сзади, улыбался в пустоту. Он не сводил своего холодного взгляда с Климрода и Диего Хааса, словно опасаясь, как бы они внезапно не растворились в воздухе. А чуть в отдалении за ними следовали трое мужчин, напустив притворно равнодушный вид, сразу выдающий полицейских, которые ведут слежку. Группа шла по улице Горького в Москве. 2 часа назад Ильюшин, скопированный с американского ДС-4, прибывший из Хельсинки, приземлился на московской земле. Стоял колючий, но приятный морозец. Лежал снег. В голубом небе сверкали пестрые купола Василия Блаженного. Благообразная очередь тянулась к мавзолею Ленина. Харлан шагал размашисто, таща за собой всю группу, и на ходу рассказывал. «Я познакомился с Иосифом». Примечание: Иосиф Виссарионович Джугашвили, более известный под именем Сталина, когда он еще возглавлял комиссариат по делам национальности в Петрограде. До этого был соредактором «Правды» вместе со Львом Каменевым. «Вы знали Льва?» «Совсем не знал», — ответил Рэп. Медленно подъехали две черные победы. Харлан продолжал сыпать воспоминаниями. Обе машины остановились у тротуара. Из них вышли шоферы и распахнули дверцы. И сразу же к ним подошли люди из КГБ, Комитета государственной безопасности. «О, мамита», — подумал Диего, — «если бы ты видела своего сына среди красных». Харлан с Федоровым сели в головную машину. Диего с Климродом расположились во второй.